Теперь его внушительная фигура доминировала над всеми окружающими. Он из всех представителей кланов был самым высоким. На голову выше всех. А некоторых и две головы. «Корвак», — произнес он на удивление спокойным, почти равнодушным тоном, в котором, однако, отчетливо слышались стальные нотки угрозы, «мне действительно искренне жаль твоей тяжелой утраты. Но я не имею никакого отношения к трагической смерти твоего сына». «Лжешь!» — яростно выкрикнул Хаксур, его лицо мгновенно покраснело от неконтролируемого гнева. «На месте кровавого убийства найдены тело троих твоих пиратов. Их безошибочно опознали по биометрическим данным и записям в базе». Варлок с показным спокойствием пожал своими широкими плечами. «Мои люди бесследно исчезли за день до того злосчастного инцидента», — невозмутимо ответил пират. «Скорее всего, кто-то убил их гораздо раньше и умышленно подбросил тело на место преступления, чтобы меня подставить и скомпрометировать». «Подставить?» — Корвак с такой силой вскочил со своего места, что тяжелое кресло с грохотом опрокинулось, его лицо стало пунцовым от неконтролируемого гнева. «Ты всерьез хочешь сказать, что это всего лишь несчастная случайность? Хочу сказать, что мне совершенно нет никакого дела до твоего горе-сына», — с ледяным спокойствием и нескрываемым презрением ответил Варлок. «У меня есть дела куда более важные и прибыльные, чем убивать избалованных мажоров, которые бездарно проигрывают семейные деньги в дорогих казино». Такое жестокое оскорбление прозвучало в напряженной тишине зала, как звонкая, унизительная пощечина. Корвак инстинктивно потянулся к кобуре с оружием, но его вовремя остановил один из быстро среагировавших помощников. Варлок решительно вмешалась на Иса Зиталар, элегантно поднимаясь со своего места за столом, и ее голос звучал холодно и властно. «Твои слова совершенно неуместны и оскорбительны. Мы собрались здесь, чтобы конструктивно решать назревшие проблемы, а не создавать новые кровавые конфликты. А ты, сука, не лезь не в свое дело». Грубо огрызнулся Варлок, его маска показного спокойствия окончательно слетела с него. Клан Зиталар и так уже достаточно наследил в этой звездной системе за последние месяцы. «Что именно ты имеешь в виду?» Опасно сузила глаза Наиса, в ее мелодичном голосе появились стальные нотки плохо скрываемой угрозы. «То, что ваши люди совсем недавно наглым образом похитили с этой хорошо охраняемой станции двух крайне важных для меня людей», с торжествующей злобой объявил Варлок. «И теперь эти самые люди находятся здесь, в составе вашей поганой делегации и под вашей защитой». Варлок с театральным жестом указал прямо на нас с Дарсом. Все без исключения взгляды в огромном зале мгновенно обратились в нашу сторону, словно мощные прожекторы. «Эти двое преступников», — продолжил Варлок с нескрываемой злобой в голосе. «Наглым образом обокрали меня на 11 миллионов кредитов, а потом трусливо спрятались под защитой вашего клана. Где мои креды, сука, мне пришлось срочно мобилизовать все свои актерские способности и железную самодисциплину, чтобы сохранить неподвижность и не выдать себя». Через тонированное забрало шлема никто не мог видеть выражение моего лица, но было очевидно, что Варлок совершенно точно знал, кто именно сейчас находится на наших местах в этом переполненном зале. «Варлок», — с официальной строгостью вмешался барон, явно пытаясь взять взрывоопасную ситуацию под контроль, — это чрезвычайно серьезное обвинение. «У тебя есть неопровержимые доказательства своих громких слов?» «Спросите у уважаемых представителей имперских контрразведок», — с многозначительной, зловещей усмешкой предложил Варлок. «Они наверняка знают об этих двоих гораздо больше, чем готовы официально признать публично». Представительница аратанской контрразведки, женщина с короткими седыми волосами и холодными, как арктический лед, глазами, медленно и грациозно поднялась со своего места. «Действительно, у нас имеются вполне обоснованные вопросы к одному из лиц, присутствующих сегодня в этом зале», — холодно произнесла она. «Дарс Коулман официально находится в розыске по серьезному подозрению в шпионаже и масштабной диверсионной деятельности против жизненно важных интересов Аратанской империи. Представитель аварской контрразведки, мужчина лет 50, весь обвешанный оружием. Также решительно встал. Аварская империя также крайне заинтересована в обстоятельной беседе с господином Коулманом», — твердо заявил он. «И, разумеется, с его загадочным спутником». Ситуация на Совете стремительно и неконтролируемо выходила из-под контроля, словно снежный ком, катящийся с высокой горы. Барон нервно и растерянно посматривал между представителями враждующих кланов и официальными представителями могущественных империй, явно не зная, как правильно реагировать на столь взрывоопасную ситуацию. «Уважаемые господа», — попытался дипломатично взять инициативу в свои руки барон, «возможно, будет более разумно обсудить все эти деликатные вопросы после официального завершения Совета, нет». Резко и категорично прервал его Корвак Хаксур. «Я требую немедленного и полного расследования. Мой единственный сын мертв, и все виновные в этом чудовищном преступлении должны понести справедливое наказание. А я официально требую немедленной выдачи опасных шпионов», — решительно добавила представительница аратанской контрразведки. «Точно так же я требую их выдачи от имени Аварской империи», — твердо поддержал ее коллега-аварец. В зале началось что-то совершенно невообразимое и хаотичное. Представители различных кланов начали громко и возбужденно переговариваться между собой, охрана инстинктивно потянулась к оружию, а в воздухе буквально запахло порохом и кровью. Глава 17. Клан Марвадис уничтожил все наши договоренности о поставках энергетической руды. Они поглумились над нашим доверием. кричал представитель клана Джимрат, голос его дрожал от ярости, а лицо налилось кровью. А клан Нефтарис бессовестно похитил нашу уникальную технологию синтеза. Украли прямо из лаборатории, как воры в ночи. Яростно поддерживал его представитель клана Хурвани, размахивая кулаками и брызгая слюной. Все вы отъявленные воры и подлые мошенники. Паразиты, высасывающие соки из честных кланов. Добавил кто-то еще, кого именно я рассмотреть не успел. В то же мгновение понял, что происходит нечто крайне непонятное. Это определенно не было спонтанным взрывом эмоций или случайной ссорой. Словно все накопившиеся противоречия между кланами разом вырвались наружу. Кланы вели себя сейчас словно ядовитые пауки в стеклянной банке, готовые растерзать друг друга в клочья при малейшем удобном поводе. Возможно, такое происходило на каждом предыдущем совете кланов, но лично я ни о чем подобном не слышал и не читал в сети. Впрочем, может быть, здесь всегда собрания кланов проходят именно так, но происходящее отсюда не выносилось наружу.